«Так точно, ваше превосходительство». «Да», — зло уставился атаман на гриву. «Паспорт выдан вам для поездки в Англию?» «Так точно, ваше превосходительство». «Довольно, не навеличивайте с ехидством, мне ясно, что вы имеете в виду». Нижайшее почтение поклонился грива. «Дворянин?» — спросил атаман. «Из дворян горный инженер». «Что за работа в Англии? Связь с преступными элементами?» «Никак нет. Еду на один из заводов компании». «Работаете на приисках Иваницкого?» «Да». «Полицейский доктор Грива. Ваш родственник?» «Отец». «Понятно. Садитесь». «Паспорт пока оставлю. Позвольте ваши документы», — обратился атаман к господину с черной бородкой.